6 июня 2014 года. Ирак, Киркук, центр города. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его. Трудно даже сосчитать, сколько немыслимых зверств осенялось этими словами. Сегодня была пятница, джума, выходной день. А значит, Махмуд, разнорабочий на приисках, араб и уроженец Сулеймании, пошел в мечеть совершить пятничный намаз, отдать долг Аллаху. Точно так же поступили и многие другие жители Киркука. Киркук, благодаря близости Курдистана и наличию нефтяных промыслов, был одним из немногих городов в современном Ираке, которые можно было бы назвать многонациональным и многоконфессиональным. Именно поэтому город стал очередной целью для удара по и так хрупкому, как стекло, гражданскому миру в Ираке. Махмуд родился в Сулеймании, потому что Саддам Хусейн, проводя политику арабизации этих земель, переселил на исконно принадлежащие курдам земли немало арабов, бесплатно раздавая им землю, которая была намного более плодородна, чем на юге. Переселились в Сулейманию и отец с матерью Махмуда, причем у матери Махмуда Аллах уже сотворил в чреве, и поэтому Махмуд родился уже в Сулеймании. Потом Махмуду было лет 5. Саддам проиграл Аль-Маарик, и союзники решили запретить Саддаму расправляться с курдами, проводить политику насильственной арабизации иракского Курдистана. Была установлена зона, запретная для полетов, и Саддам уже не мог посылать против курдов самолеты и вертолеты. Сами курды, окрепнув, создав боевые организации, пешмергу и получив помощь в Иране и Турции, у которых были свои виды на эту землю, стали возвращаться на родину, находя там переселенцев-арабов. Естественно, курды не собирались сносить обиду. И напряжение между арабами и курдами то и дело взрывалось кровавыми драками, а то и перестрелками. На полицию рассчитывать было нечего. Сколько Махмуд помнил, они всегда дрались. Пацаны делились на две группы – арабов и курдов, и они всегда дрались. Ни разу не было случая, чтобы курд помог арабу или араб помог курду. Они по-настоящему ненавидели друг друга. То, что произошло в городе Салах-ад-Дин, было настолько ужасно, что не укладывалось в голове. 20 с лишним тонн какого-то вещества, сильно похожего на напалм, бензин с загустителем и алюминиевой пудрой взорвались прямо в центре города. Говорили многое, но говорили те, кто этого не видел, потому что тех, кто видел, в живых не осталось. Кто-то говорил, что огненный шар, взвившийся над городом, был высотой 50 метров. Кто-то говорил про 100. Как бы то ни было, чудовищный шар этот при горении выпил весь кислород. И получилось, что в городе как будто взорвали сверхмощную бомбу объемного взрыва. Все люди, которые были рядом со взрывом, моментально испепелились, а кто был дальше, тоже умерли, потому что огонь забрал весь кислород из легких и нечем было дышать. После взрыва поднялся ужасающий ветер. Он дул в направлении эпицентра и был так силен, что людей где просто сшибало с ног, а где подхватывало и бросало в пламя, которое обращало их в пепел. Огонь смогли потушить только через пару часов, потому что он горел так, что бессильна была даже вода. Потушили нефтяники, прибывшие к месту взрыва. Они специализировались на тушении горящих нефтяных скважин и знали свое дело. Они же сказали, что к бензину было подмешано еще что-то. Что-то, что не дает тушить пожар. Количество погибших было неизвестно до сих пор. Ясно было только одно – их тысячи. Многих невозможно было сосчитать по одной простой причине. Они сгорели дотла, и от них ничего не осталось, кроме пепла. Естественно, курды должны были отомстить. Они не могли не отомстить, хотя бы потому, что иначе перестали бы быть курдами. Итак, сегодня была джума, и Махмуд пришел в мечеть. Имам был на месте, и он пришел вовремя, поэтому он расстелил свою саджаду и вознес мольбу Аллаху. Рядом с ним были такие же, как он, люди, мусульмане, сунниты. Они молили Аллаха о прощении грехов, о неспослании добра. Ракат за ракатом они становились единым целым, и те, кто молился в мечети, и те, кому не хватило места, и кто молился во дворе. Здесь каждый был братом, и, наверное, даже больше, чем братом. Потом, прочитав последний ракат, правоверные начали вставать, сворачивать коврики, тихо переговариваясь друг с другом. И Махмуд раздумывал, идти ему сегодня в Мадафу, где безбожно дерут за чай, или все-таки зайти в Газахури. Дешевое и грязное место, примерно как наша рюмочная или переменная в советские времена, только еще грязнее и дешевле. В Киркуке это заведение называлось именно так – «Едальня», на фарси «Газахури», потому что было много шиитов. И там за эти деньги не только выпить чая, но и поесть. Вот только не суждено было Махмуду посетить ни Мадафу, ни Газахури, потому что на улице застрочил автомат и звякнуло, рассыпаясь от пуль, стекло. «Курдистан на Ямман!» Старый четырехдверный пикап остановился напротив мечети как раз тогда, когда мусульмане выходили из нее после пятничного намаза, и три автомата почти в упор ударили по толпе. Кто-то бросился на землю, кто-то не успел. Расстреляв магазины, машина с курдами рванулась вперед, уходя по улице в сторону базара. Там, в случае чего, можно было выскочить и затеряться в толпе. Но курдам уйти было не суждено. Какой-то герой резко перегородил машине убийц дорогу своей машиной. С жестяным грохотом машины столкнулись. Из пикапа выскочили курды, перезаряжая на ходу автоматы. Впереди был базар, и там, еще со времен Хусейна, больше половины торговцев именно курды. «Стреляют!» – резко закричал кто-то в мечети. Если в другой стране все бы бросились на утек, то в этой стране слишком много стреляли последние 30 лет. Правоверные бросились на выход из мечети, на улицу, туда, где стреляют. Махмуд побежал со всеми. На выходе на улицу, во дворе, кровь. крови столько, что в некоторых местах она стоит лужами. Но в основном это мазки на асфальте, на заборе брызги крови, как будто сумасшедший художник хлестнул наугад кистью. Людской водоворот, белое и красное, оттаскивает убитых, помогает раненым и одновременно едва не затаптывает их. «Убивай! Вон они!» История человечества полна такими криками. С них начинаются революции и кровавые мятежи. Вон они, убивай! Неважно, кто они и почему это сделали. Заумные политологи и психологи, пишущие доклады о национальном примирении, пусть идут ко всем чертям. Вот кровь, вот убитые соплеменники. А вон и их убийцы с автоматами пытаются уйти. И какая разница, что за несколько дней до этого твои соплеменники заживо сожгли на порядок больше их соплеменников. Вон они, а ту их держи, не уйдут, убивай. Убивай. Разъяренная толпа увлекла за собой Махмуда. И через пару секунд он сам уже мчался по улице, выкрикивая ругательства. Курды бросились на утек. Один пацан обернулся, нажал на спуск, но автомат заклинило. А в следующую секунду какой-то выскочивший сбоку пацан подставил ему подножку, и он грохнулся на асфальт со всей дури. Поднимаясь, он заорал от ужаса. Толпа накатывалась на него, орущая, злобная. Подняться он не успел, так и сгинул, разорванный на части и растоптанный. Двое других курдов проскочили на рынок, загремели выстрелы. «Бей!» Толпа разъяренных суннитов ворвалась на рынок. Махмуд осознал себя тогда, когда у него в руках была какая-то палка, и он ей кого-то бил, а рядом кто-то кого-то топтал ногами. Где-то раздавались выстрелы, где-то выли сирены, но все это было не больше, чем тушить горящую скважину с нефтью пожарной машиной. Человек, которого Махмуд бил палкой, уже не шевелился. Основной людской вал прокатился дальше. Сейчас на рынке грабили, убивали, жгли, насиловали. Насилие волнами распространялось по городу. Торговали здесь в основном с контейнеров. Не выдержали даже они. Какие-то были снесены, где-то уже копошились мародеры. Махмуд посмотрел на руку. Она болела. На палку. Палка была в крови, бросил палку и пошел к выходу. Голова тоже болела. Навстречу ему попался какой-то человек. У него было что-то с головой, волосы покрыты запекшейся коркой крови, совершенно безумный взгляд и счастливая улыбка. Этот человек перехватил Махмуда, потащил его за руку к контейнеру, уже разграбленному. «Не ходи туда, брат, там полиция, будут стрелять!» На улице уже в самом деле стреляли, и стреляла не только полиция. «Полиция? Надо где-то взять оружие!» Человек потряс головой, потом достал из кармана кусок лепешки и протянул ее Махмуду. «На, брат, поешь!» Махмуд вспомнил, что он, кажется, и в самом деле собирался после пятничного намаза пойти и поесть. Он взял лепешку, посмотрел на нее. На ноздреватой поверхности хлеба отчетливо были видны бурые пятна, кровь. Махмуд шагнул в сторону, и его вырвало. 5 июля 2014 года. Операция «Гнев Господа». Северная группа целей. Оперативная группа «Моисей». Иракский Курдистан. Западнее города Мосул. Операция началась этой ночью, причем неожиданно и при неоконченной подготовительной стадии. Просто в Ираке ситуация обострилась настолько, что это угрожало срыву всей операции, и было решено сейчас или никогда. Их группа, группа «Моисей», была смешанной. В нее входили специалисты ВВС, гражданские специалисты и сотрудники Моссад, а также один представитель парашютно-десантного отряда «Сарет Маткаль». Он нужен был здесь для того, чтобы проконтролировать правильность подготовки точки для дозаправки, промежуточного аэродрома для вертолетов, а также как представитель спецотряда. Нельзя создавать точку промежуточной посадки без привлечения к этому процессу специалиста из того отряда, который и должен был этим всем воспользоваться. По поводу промежуточной посадки для дозаправки вертолетов при подготовке операции разгорелись ожесточенные споры. В принципе, ничего хитрого. Просто доставить туда пару бензозаправщиков или емкости с горючим, перед этим проведя анализ топлива, чтобы вертолеты не вышли из строя от некачественного и не сорвалась вся операция. Проблема была в другом. Такая практика была во многом скомпрометирована операцией по освобождению заложников в Иране, когда на точно таком же пункте промежуточной посадки «Пустыня-1» вертолет врезался в самолет, привезший топливо, и вспыхнул. А операцию из-за этого пришлось отменить. Память об этом инциденте была до сих пор жива и играла немалую роль при обсуждении. Никто не хотел брать на себя ответственность за опять. Современные вертолеты спецназа, а ЕСУР-2010, несомненно, относился к таким, позволяют производить дозаправку в воздухе с самолетов типа С-130, тем более, что такие самолеты у Израиля были, и приобрести комплект оборудования для конвертации транспортника в заправщик проблемы большой не составляло. Проблема была в другом. Вертолет все-таки обладает меньшей заметностью, чем самолет. А дозаправку придется производить в непосредственной близости от иранской границы, в зоне досягаемости локаторов и ракетных систем ПВО. И на высоте дозаправку на минимальной высоте было вести нельзя. Это не менее, а более опасно, чем промежуточная посадка. Более проблематично и создает больший риск расшифровки операции. Одно дело переоборудовать заправщики и лететь на них куда-то, пусть даже маскируя это под обычные рейсы, и совсем другое – просто купить несколько бензовозов, залить в них керосин и подогнать в нужное место. Тем более, что группа там все равно была нужна. Группа управления БПЛА, действующая в зоне северо-запад. Поэтому все же решились на промежуточную посадку с дозаправкой, а топливо загрузили вдвое от необходимого, чтобы в критической ситуации, если вертолеты по каким-то причинам задержатся над объектом, можно было бы дозаправить их еще раз, пусть даже и под огнем. Базовым районом для группы поддержки избрали точку северо-западнее Мосула, у самых предгорий и рядом с турецкой границей. Для прикрытия обзавелись документами одной уважаемой нефтяной компании, получили у местных властей разрешение на бурение в этом районе на газ, купили подвижную буровую установку, несколько других грузовиков, поставили жилой городок, небольшой, быстро развертываемый. Нефтяники не любят жить в дикости, даже в поле. Дешевле всего обошлось разрешение на буровые работы. Дело было в том, что на этой территории де-факто существовало никем не признанное государство Курдистан со столицей как раз в Мосуле. Юридически это была территория единого пока еще Ирака. Фактически же это было отдельное государство с отдельным народом. Курдов никак нельзя было отнести к арабам. Отдельной столицей Мосул, отдельной армией пешмерга, силы народной милиции, отдельными верованиями. Среди курдов почти нет мусульман, и в Курдистане мусульмане составляют меньшинство. Отдельной внешней политикой курды испытывали дружеские чувства к России, ненавидели Турцию и Иран. Даже отдельной валютой. Почему-то в маленьких, никем не признанных государствах бюрократия имеет куда меньший вес, чем в нормальных государствах. Кроме того, Курдистан нуждался в международном признании, и сам факт того, что именно в Мосул, а не в Багдад, обращаются представители крупной международной нефтесервисной компании с целью получить разрешение на пробное бурение, дорогого стоит. Разрешение было получено за 2 дня, и даже взяток не пришлось платить. Почти. Места эти были пустынные. Дело в том, что курды старались селиться подальше от турецкой границы, через которую приходил охотиться на курдов турецкий спецназ. Да и потеплее было на юге, и к нефти ближе. А нефтяные поля были единственным надежным и стабильным источником доходов никем не признанного государства. Если бы был вдобавок и газ, было бы намного проще. Возможно, поэтому к заявке отнеслись с таким пониманием. И израильтянам удалось с большим трудом отговориться от навязываемой им охраны из пешмерги. Все-таки здесь было неспокойно, хотя террор здесь даже в самые плохие годы американской оккупации был несопоставим с тем, что творилось в шиитском треугольнике. Израильтян было около 50 человек. Технические специалисты и небольшая группа охраны. Оружие, не мудрствуя лукаво, купили на ближайшем базаре. Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы. Все либо советского, либо местного, либо иранского производства. Гранатометы РПГ, например, во всем Ираке были в основном иранские. Все, кто был на базе, прошли курс подготовки именно с советским оружием. Оставалось только пристрелять купленное и порядок. С собой привезли только 5 ПЗРК «Стингер», которые на базаре было не купить. С ними организовали выносной пост наблюдения и прикрытия. Этот пост разместили на горе в паре километрах от места бурения и замаскировали. На нем было 4 солдата, в том числе 1 со снайперской винтовкой и 1 с пулеметом. Среди них был и Миша Солодкин. Летели не напрямую, летели длинным кружным путем мелкими группами из Тель-Авива во Франкфурт-на-Майне, оттуда в Дубай уже по другим фальшивым, но отлично сделанным специалистами Моссад документам, Из Дубая рейс в Багдад, там пришлось пересидеть 2 дня. Только после этого рейсом старого Боинга 737 в Мосул. Пока сидели на вилле за пределами зеленой зоны, но все равно в относительно спокойном районе, командир группы дал разрешение выйти в город, прогуляться по лавкам. Денег у них было немного, но и без денег можно многое понять и увидеть. Багдад 2014 года от Рождества Христова, во многом восстановившийся после тяжелой войны, был чем-то похож на Ливан, чем-то на Сайгон и производил довольно тяжелое впечатление. Чтобы спастись от террористических атак, город окружили стеной, отрезав от основного города Садр-Сити, Клоаку с 2 миллионами жителей, в основном шиитов, с которыми не смогли ничего сделать даже американцы, а сам город также поделили на сектора. Если бы у новорожденного демократического Ирака не было денег, наверное, все бы кончилось очень быстро. Но деньги были, нефть добывалась, и цены на нефть продолжали расти. Багдад – это стальные ставни, сектора безопасности, вертолеты, постоянно кружащие над городом, вооруженные конвои, старые бронемашины, которые скупили по всей Европе. Багдад делился на несколько частей. Зеленая зона, то есть правительственный квартал, огороженный отдельно стеной в несколько метров. Богатые районы, где были виллы богачей с частной охраной. Деловой квартал и прочие районы. Каждый человек, хоть немного разбогатевший, нанимал охрану только из иностранцев. Местным не доверяли, местные могли предать. Остальные жили в страхе. Когда-то Багдад был одним из самых зеленых городов на Востоке. Теперь всю зелень вырубили, потому что нужны были чистые сектора обстрела. За деревьями легко мог укрыться снайпер или гранатометчик. Все это... Какофония кряколок, с которыми пробирались по улицам многочисленные бронированные лимузины с охраной, голые улицы, статик-гарды, постоянно оглядывающиеся по сторонам, наглые таксисты, а за крепостными стенами столицы, отгородившейся от всей остальной страны, нищета и убожество. Калеки, голод, баасизм, агрессивный шиизм, банды, нагло контролирующие города, зеленка и болото, в которых черти что творилось. В Израиле тоже было неспокойно. Перед каждым магазином стоял вооруженный охранник, но того ощущения осажденной, медленно проигрывающей войну своему же народу крепости, что в Тель-Авиве, что в Иерусалиме, никак не ощущалось. В Мосуле, где они пробыли только несколько часов, их автомобили, турецкие «Мерседесы» и «Татры» «Навистар», подогнали прямо в аэропорт. Как ни странно, дышалось легче. Не было ощущения того гибельного раскола страны, гибельного ее распада, который буквально в воздухе витало. Это был город, столица маленькой, но пытающейся стать нормальной страны, которая живет пусть тяжело, но уверенно смотрит в будущее. Здесь было легче дышать. Лагерь они разбили собственными руками. Палатки, малозаметные проволочные заграждения, которые могут тормознуть нападающих. По ночам, чтобы не привлекать внимания, копали укрепления, землю разбрасывали в округе, выравнивали площадку, пригодную для посадки нескольких вертолетов, проходили ее не раз, чтобы убрать с нее все лишнее, даже мелкий камешек был недопустим. Работа была тяжелой. В отрыве от цивилизации, без интернета и телефона, без отпусков в город. Но им, поселенцам, это было довольно-таки привычно. Поселение ведь это не халявное жилье, какое ты получаешь от правительства. Это каждодневная тяжелая работа на каменистой, скудной земле изо дня в день одно и то же под палящим солнцем и под обстрелами. Одна рука на рычагах трактора, другая на рукояти УЗИ. Поселенцы – особые люди, не рассчитывающие на быструю отдачу от труда. Вот и они не рассчитывали. Каждодневным трудом оккультуривали тот кусок земли, на который их запросила судьба, приспосабливали его для своих целей и что-то там даже и бурили. То, что они делали, сильно напоминало первые кибуцы, жизнь кибуцников, тяжелую жизнь. Но именно из кибуцев выросло их государство. Первыми появились бензовозы. Израильтяне действовали на первом этапе совершенно легальными методами. Топливо для заправки они закупили на смонтированном в Курдистане и только давшем первую товарную продукцию нефтеперегонном заводе. Перед этим провели экспертизу. Такое же топливо поставлялось для иракских ВВС и вертолетов частных охранных и военных компаний, действующих в Ираке. Старые, добрые, сикорские, рассчитанные на тяжелую эксплуатацию в море во время боевых действий, были довольно неприхотливы к качеству топлива. И то, что предлагал Курдистан, израильтян вполне устроило. Арендовав несколько больших бензовозов, израильтяне купили топливо с солидным запасом и на этих бензовозах тронулись по направлению к точке дозаправки. До часа Ч оставалось чуть больше 6 часов. Израиль, южнее Хайфы. Аэродром Сарет-Маткаль. Никто не знал, для чего их собрали здесь, но все догадывались. История Израиля – это история непрекращающейся борьбы за существование. История борьбы в окружении многочисленных и крайне агрессивных врагов. Никогда не было такого, чтобы Израиль воевал против более слабого противника. Кроме разве что постыдной кампании 6-го года, позорно начавшейся, бездарно проведенной и бессмысленно закончившейся. Израиль никогда не пытался держать оборону. Это было бы самоубийством, учитывая размеры и небольшой мобилизационный ресурс страны. Израиль всегда наступал. Иногда наступал безумно малыми силами, нападая на врага на его территории, при том, что враг превосходил численностью атакующих на 2-3 порядка. Основной ударной силой Израиля был спецназ, вписавший немало славных страниц в историю специальных подразделений, рейды отряда 101 Ариэля Шарона, рейды отряда 202 против египтян, рейд на Накибе, действие Нахал, уникального, единственного в мире подразделения бойцов-крестьян, чьей задачей была организация поселений на враждебной территории. Рейд на международный аэропорт Бейрута, когда израильтянам удалось сжечь 13 самолетов в международном аэропорту столицы чужой страны. Я перечисляю только те эпизоды, которые малоизвестны, не касаясь, к примеру, всемирно знаменитого рейда на Энтебе. Каждый раз, когда Израиль действовал не по правилам, когда делал то, что никто и не подумал бы сделать, он выигрывал. Каждый раз, как только Израиль действовал по правилам, он проигрывал, потому что с террористами, бандитами, в том числе бандитами на государственном уровне, нельзя играть по правилам. Нужно просто делать то, что нужно сделать, не думая ни о чем. Самое важное, принципиально важное задание в северной волне наступления было поручено Сарет Маткаль, спецназу Генерального штаба АОИ. Учитывая недостаточную численность спецназа для выполнения задачи, его усилили наиболее подготовленными парашютистами из Саарет Галани. Перед рейдом всех парашютистов спецназа перевооружили автоматическими винтовками «Галиласе» калибра 7,62, которые могли принимать магазины от АК-47, потому что и в Ираке, и в Иране основным является именно этот калибр, и всегда можно поживиться боеприпасами у убитых, если свои кончаются. Пулеметчики сменили Негевы на польские ПКМ, которые были закуплены в большом количестве и проверены специалистами армии обороны Израиля перед тем, как пускать их в дело. Польские ПКМ были заказаны в старом советском калибре 7,62, но с модернизационным комплектом. На каждом из них был складной приклад, планки стандарта НАТО для установки прицелов и третий короткий ствол для того, чтобы пулемет можно было использовать в боях внутри зданий. Кроме того, всем снайперам были выданы снайперские винтовки Барретт калибра 12,7 и 25 мм на 50-м калибре глушители. Каждый из них у снайперов было по 150 патронов марки «Рулк» швейцарского производства, 50 в магазинах и 100 в коробках. Самые лучшие из всех существующих 12,7 мм поражают бронемашину типа БМП-2 с любой проекцией. 25 поражает любой тип бронированных машин СССР и НАТО, за исключением танков и тяжелых БМП. Кроме того, он является не бронебойным, а бронебойно-зажигательным. Также есть и осколочные снаряды высокой точности. Погасить снайпера с нескольких сотен метров, положив пару снарядов в окно, из которого увидится огонь, на это способна была только такая винтовка. Всех парашютистов разбили на группы по 4 человека. В каждой группе снайпер с тяжелой винтовкой, пулеметчик, 2 автоматчика. У автоматчиков винтовки АСЭ, у одного с подствольным гранатометом, у другого запас надствольных гранат, которые могут применяться и как кумулятивные, и как легкие термобарические. Задача десанта – высадиться после удара на основную ракетную базу иранцев, добить все, что шевелится, но самое главное – взорвать, вывести из строя подземное укрепление базы «Имам Али». Если этого не сделать, Завтра все повторится. С этой целью у каждого из израильтян было по 2 килограмма высокоэффективной взрывчатки, либо в виде пластида, либо в виде готовых кумулятивных зарядов. При подготовке к операции возник один щекотливый вопрос. Израильская армия никогда не оставляет на поле боя ни убитых, ни пленных. Это краеугольный камень существования израильской армии. Без него она просто не будет израильской армией. Нередко ради того, чтобы спасти тело убитого, израильтяне рисковали жизнями десятков людей. Так в 82-м году морские команды с несколько часов вели бой с многократно превосходящими силами противника, потому что взрывом обрушила стену и придавила 2 офицеров. Они были мертвы, но оставлять их так было нельзя. Но здесь, учитывая чрезвычайную опасность места проведения операции, чрезвычайную опасность самой операции, чужая страна за 1000 километров от Израиля, особо охраняемая база, на которой находятся до полка сил Аль-Котс и иранского армейского спецназа, имеется бронетехника. После объявления тревоги возможен подход дополнительных сил противника. Вполне могло получиться так, что кого-то просто невозможно будет вытащить. Учитывая, что оставаться на базе в течение нескольких часов, чтобы вытащить, к примеру, солдат, блокированных в подземелье, верная гибель, никакого решения по этому поводу так и не было принято. Никто просто не решился взять на себя такую ответственность, сказать, что в таком случае тела, а может и не только тела, израильтян надо бросить. Просто все рассчитывали на то, что командиры групп сами разберутся, как действовать в той или иной ситуации. При этом все понимали, потери при штурме базы будут, и они будут очень значительными, возможно, больше половины личного состава. До этого дня группы команды тренировались на плоскогорье. Одно и то же. Поражение маневрирующих целей, подавление огневых точек противника, в том числе с ЗПУ, маневрирование под огнем противника, проникновение в подземные комплексы при противодействии противника. Особое значение придавалось борьбе с мотоциклистами и прочими мобильными силами. Иран был силен именно этим. От мотоциклистов со снайперскими винтовками и гранатометами нахватались иракцы в свое время по горло. Вечером приехал начальник генерального штаба. Саарет Маткаль относится именно к генеральному штабу армии обороны Израиля. И вполне нормально, что сам начальник генерального штаба приехал, чтобы напутствовать идущих в бой людей. Израильские генералы были особенными генералами. В израильской армии совершенно не было чина почитания. К генералу можно было обратиться на «ты». И вообще израильская армия напоминала одну большую семью, в которой служат все, потому что обязаны, но и которая не бросит никого. Именно поэтому начальник генерального штаба, сам имевший опыт командования ротой специального назначения, приехал, чтобы поговорить с бойцами. Собрались в большом ангаре, крайнем на авиабазе. Все стояли, потому что на базе не было достаточного количества мебели, да и сидеть было как-то неприлично. Генералу наскоро сварганили трибуну из каких-то ящиков и дали мегафон, которым пользовались инструкторы. Генерал говорил в удивительной тишине, смотря прямо в глаза молодым парням, которым и 30 не было, и которым завтра предстояло убивать и умирать. Когда-то давно на этом месте, на том месте, где сейчас живем мы, тоже было еврейское государство. В нем жили такие же люди, как и мы. Их звали Авраам, Яков, Сара, Менахем. Простые люди, такие же, как и мы. Потом этого государства не стало. И ни у одного еврея на земле не стало ни клочка земли, которую он мог бы назвать своей. Мы стали народом без родины. И в этом были виноваты мы. Да-да, именно мы, евреи. Не стоит никого обвинять в том, что мы потеряли свою родину, свою землю. Мы не смогли ее защитить, не смогли отстоять, не смогли сплотиться. И мы потеряли ее, были вынуждены отправиться в изгнание. А потом долгие 2000 лет расплачивались за свою слабость. Сейчас у нас есть земля, у нас есть родина. Она наша, потому что полита нашей кровью. Она наша, потому что полита нашим потом. Она наша, потому что обустроена нашими руками. Никто не имеет больше прав на нашу землю, потому что свое право мы доказали, держа в руке плуг и держа в руке меч. Завтра один из тех дней, которые выпадают не для каждого поколения, не для каждой нации. Это день, когда решится, чего мы стоим. Это день, когда решится, что мы можем. Мы уже третье, вы четвертое поколение евреев, который живет на этой земле. Эту землю оставили нам наши предки, рассчитывая на то, что мы сохраним ее. Они рассчитывали на то, что мы будем достаточно сильными, чтобы продолжать жить на этой земле. А здесь никому не нужны слабые. Завтра решиться, достаточно ли мы сильны. Наверное, многие из вас уже догадываются, куда вы пойдете завтра и что вы будете делать. Это ракетная база Имам Али в Персии, в Высокогорье, охраняемая силами специального назначения Ирана с бронетехникой и авиацией. Высокогорная ракетная база с тоннелями, с подземными центрами управления, с многочисленной охраной, с хранилищами ракет. Там стоят ракеты, нацеленные на Израиль. Ядерные ракеты. Генерал сделал паузу, чтобы посмотреть в глаза своим подчиненным. Каждый из них смотрел на него, каждый слушал то, что он говорил, каждому было важно услышать его. Никто не отводил взгляда, обуреваемый страхом или сомнением. Я скажу сразу, Иран не нападал на нас. Это мы нападаем на Иран. Многие будут осуждать нас за то, что мы сделаем завтра. Многие будут называть нас убийцами и варварами. Многие будут обвинять нас в агрессии. Когда вы будете выслушивать это, помните только одно. Никто из них не терял свою родину, свою страну, не становился изгнанником и не знает, что это такое. Да, Иран не напал на нас. Пока не напал. Да, Иран ни на кого не напал. Опять-таки, пока не напал. Но кроме войны явно есть и тайная война. Хезболла – партия Аллаха. Это Иран. Раньше была одна Хезболла. Теперь есть ливанская Хезболла, иракская Хезболла, афганская Хезболла и йеменская Хезболла. Все они были созданы совсем недавно. Эта зараза расползается, как чума. Люди из Аль-Котс, из корпуса стражи исламской революции, делают все, чтобы ослабить нас. Мы знаем, что их ядерные силы – силы чисто оборонительного характера, но эти силы используются только и исключительно для того, чтобы, угрожая всему миру новой Хиросимой и дальше вести террористическую войну, рассчитывая ослабить и уничтожить нас. Только вырвав ядовитые зубы Ирану, можно решить проблему расползания этой заразы. Только вырвав ядерный меч из рук фанатиков, можно принудить их к миру, к жизни в нормальном, цивилизованном мире. Мы не хотим войны, но мы не можем не защищаться. Долгие годы, поступая так, как от нас требовали другие люди, которые ничего не теряли, мы становились все слабее и слабее. Когда Саддам Хусейн начал строить атомный реактор в Осираке, мы уничтожили его, прежде чем он был построен. Когда иранский режим начал строить свой ядерный комплекс, мы ничего не делали до тех пор, пока у них в руках не оказались ракеты с ядерными боеголовками, способные достать нашу страну и уничтожить ее одним ударом. Мы слишком долго отступали. Слишком долго шли на уступки, стараясь казаться цивилизованными. Но время отступления закончилось. Оно закончится завтра. Мне стыдно. Мне стыдно, потому что завтра вы пойдете в бой, а я не смогу сделать этого, потому что я слишком стар и слишком слаб. Мне стыдно, что завтра каждый из вас впишет в историю Израиля свои имена, а я не смогу сделать этого. Но знаете, я буду на передовом командном пункте и постараюсь сделать все возможное, чтобы вы вернулись оттуда домой. Ради Израиля, ради нас всех. Произнеся речь, генерал сошел с трибуны, обошел весь строй, пожал руку, посмотрев в глаза каждому. Поздним вечером в 22:00 по местному времени в казармах прозвучал сигнал тревоги, вырывая людей из сна. 10 минут одеться и надеть снаряжение, У каждого оно весит по 50-60 килограммов. На бетонке базы раскручивают лопасти 4 вертолета Ясур-2010, старые сикорские, модернизированные американцами до стандарта Павлов-4, лучшие вертолеты для специальных операций в мире. Только эти 4 вертолета, никакого сопровождения, ни один другой вертолет, ни транспортный, ни штурмовой, не способен пролететь без дозаправки столько, сколько могут пролететь эти гиганты. Прикрытия не будет. И над целью только беспилотные летательные аппараты и истребители-бомбардировщики «Северной волны», которые и сами-то толком не прикрыты. Если иранцам удастся поднять в воздух вертолеты и самолеты, сикорских просто растерзают на части вместе с десантом. Дробный стук ботинок о бетон, лязг оружия, тяжелое слитное дыхание, тусклый свет в десантных отсеках. Когда взлетят, не будет и его.